Правило номер 4. Компании, полные драйва, постоянно находятся на грани и постоянно продают. Jacked up about what? Selling what? Вы спросите, на какой грани? Продают что? Whatever it is that matters. Продают то, что важно для них. Specifically the DNA. Особенно ДНК. Understand that drive. Поймите, что drive. In the end. В конце концов. Is really about having energy and creating energy and showing energy and spreading energy. Сводится к тому, чтобы иметь энергию, создавать энергию, демонстрировать энергию и распространять ее. Now that starts at management. И все это начинается с менеджера. But it trickles down to everyone else too. А потом спускается вниз до каждого сотрудника. See, managers should always be jacked up and selling everything they're excited about. Потому что лидеры должны быть постоянно заведены, они должны продавать то, чем живут. And if they're not excited, если они не полны радости относительно того, что делают, if they don't erupt and flame out and have boundless and even crazy enthusiasm, если они не горят своими идеями, если они не распространяют порой даже немножко сумасшедший энтузиазм, neither will their employees. Тогда их сотрудникам его тоже не видать. And guess what? The customer's not gonna catch your vision either. И тогда ваши клиенты тоже не уловят вашего видения. Meaning they're not gonna buy nothing. То есть они ничего у вас не будут покупать. Now you might be thinking, well, why should management do that? Возможно, вы думаете, а зачем лидерам делать это? Well, I got a question for you. Тогда у меня вопрос вам. Why shouldn't they? А почему бы и не делать? It's pretty simple logic. Все очень просто, это логично. If you don't love what you're doing, если вы не любите то, что делаете, and you're not all excited about your project, и не радуетесь относительно того проекта, которым занимаетесь, or your team, или вашей команды, or your customers, or your company, или ваших клиентов, вашей компании, then why the heck are you doing what you're doing? Тогда зачем вообще вы делаете то, что делаете? And why would you expect anybody to follow what you're doing? И почему вы считаете, что кто-то за вами пойдет? This is so critical because in every company. Это безумно важно, потому что в каждой компании. And in every successful team. В каждой успешной команде. You find one thing that's always similar. Вы можете найти один общий элемент. Energy. Энергия. Understand this. Поймите вот что. That top management's job. Работа топ-менеджеров. At least in part and probably more than just a little. По крайней мере, отчасти и, скорее всего, большая часть. Is to be the source of that energy that other people can feed from. В том, чтобы стать источником этой энергии, которой могут подпитываться все остальные. It's not uncommon in companies today. Сейчас в компаниях довольно часто. When everybody in the entire organization. Случается то, что все вместе. Feels burned out. Ощущают, как будто они выжжены изнутри. Maybe they're facing a bleak situation. Возможно, они работают в рамках какой-то бледной ситуации. And the outcome is in doubt. Они чувствуют, что результаты под сомнением. If that situation is allowed to continue, если эта ситуация будет продолжаться, employees will feel it. Тогда сотрудники это почувствуют. And customers will disappear. И клиенты исчезнут. I do understand. Да, я понимаю. That sometimes executives get burned out too. Что иногда руководители тоже чувствуют истощение. Look, sometimes you gotta fake it. Но иногда приходится играть, изображая энергию. You gotta motivate yourself and create some, let's say, artificial energy. Потому что иногда приходится мотивировать самих себя и создавать, назовем ее, искусственную энергию. But once you kickstart that cycle, но как только вы запустите эту реакцию, nature takes over. Тогда все пойдет само собой. And then the energy just starts to flow. И эта энергия начнет течь. Benjamin Zander said it best. И Бенджамин Сандер сказал это лучше всего. One of the most important jobs of executives. Одна из самых важных задач любого руководителя. Is to be a dispenser of enthusiasm. В том, чтобы стать источником энтузиазма. Now understand, I'm not expecting you to run around your office. Поймите, я не хочу, чтобы вы бегали по своему кабинету или офису. Like some motivated headless chicken. Как какая-то мотивированная курица, которой отрубили голову. But I can tell you this. Но я могу сказать вам вот что. If your people don't have energy, если у ваших людей не будет энергии, you've got no drive. Тогда драйва тоже не будет. And you ain't going nowhere. И никуда вам не удастся продвинуться.